Антон Буткевич. «Моя космическая станция». Книга 15. Внутренний конфликт в галактике. Глава 1. Подготовка и посещение планеты насекомых. Следующие несколько часов командир занимался серьезной подготовкой. Дождавшись, пока Оруэллс покинет станцию и внимательно проследив за курсом его космического корабля, Хиро облегченно выдохнул. Глава совета на полной скорости направлялся в сторону основной базы подконтрольной ему организации. Конечно, он мог сделать так специально, чтобы впоследствии сменить маршрут, но командир особо об этом не переживал. Пока они беседовали, Светлана и ее команда установили все необходимые отслеживающие устройства на его корабле. Их взяли из магазина после передачи нескольких скрытых сообщений от Хиро, так что даже высокотехнологический совет, обожающий хвастаться своими передовыми технологиями, не сможет их быстро обнаружить, как минимум до прибытия на базу, а этого достаточно. Плюс это станет своеобразным предупреждением для Оруэллса, что его новый союзник пока еще не слишком сильно доверяет ему. Как последний себя поведет в такой ситуации? Все будет зависеть от того, насколько ему необходим этот союз. Судья и лидер столпов все еще продолжали сражение. Они не покидали территории планеты, из-за чего ее большая часть была разрушена. Если так продолжится и дальше, то от нее и камня на камне не останется. Хиро некоторое время следил за ходом сражения из рубки управления вместе со своими подчиненными. Стоит отметить, что многие из них были шокированы тем, что видели на экранах голографа. Они и представить себе не могли, что два человека могут вызвать такие разрушения. «Это мир сильнейших, да?» С трясущимися от волнения губами произнесла Светлана, но постаралась быстро взять себя в руки. «Насколько же эти двое сильны?» «На данный момент я им не соперник», — честно признался командир, не спуская взгляда с монитора. «Даже находясь на пике своих сил в прошлом, мне было бы крайне сложно им противостоять. Эти два монстра по праву занимают свои места. Одного их вмешательства в наше с отцом противостояние в прошлом могло быстро разрешить все конфликты и поставить точку, но они этого не сделали, оставшись простыми наблюдателями». Командир невольно сжал кулак так, что побелели костяшки. Присоединись эти двое к войне в прошлом, можно было избежать огромного количества жертв. Проблема лишь в том, на чьей бы стороне они оказались. Впрочем, нет смысла сожалеть о том, чего не произошло. Возможно, это даже хорошо, что в прошлой войне столпы, судья и множество других личностей и разнообразных организаций не участвовало. Старшая сестра Луны продолжала внимательно следить за происходящим на экране, и у нее наверняка была еще целая куча вопросов к лидеру, отвечать на которые он совершенно не хотел прямо сейчас. «Передай отряд фамильяров, ликвидаторов и гитаристу, чтобы они собрались на тренировочной арене в течение часа». Пока она не начала расспросы, начал быстро раздавать указания командир. «Также отряду снабжения, чтобы они подготовили припасов примерно на неделю для группы из 50 человек». «Есть!» – быстро ответила Светлана, моментально переключившись на деловой лад. «Мы отправляемся?» «Да, назначь координаты нашей следующей цели. Действуем по первичному плану без изменений». «Но как же судья?» «Сомневаюсь, что ему как-то необходимо наше присутствие. При желании он сможет догнать нас за очень короткое время. Ты и сама прекрасно видишь, на что он способен. Конечно, не очень красиво вот так оставлять одного судью, но ждать, пока он закончит сражение с бывшим владыкой, слишком долго. Тем более, что уже потихоньку начали подтягиваться ревизоры. Остальные их пока еще не заметили, но Хиро ощущал присутствие около десятка существ, хорошо скрывающих свою ауру. «Отправляемся на планету насекомых!» Встреча с бывшим советником отца принесла лишь одни проблемы. Особо ценной информации от него получено не было, но зато уготована крайне неприятная ловушка. Не прибудь судья и глава совета, кто знает, как все могло обернуться. Нужно будет позже обязательно их отблагодарить. «Мы отправляемся на Аркакис», — впервые за долгое время слово взял Мариэус. «Как вы думаете, лидер, может ли быть так, что мой подчиненный все еще жив? Учитывая все недавние события и полученную информацию, ощущение, что мы вновь загоняем себя в очередную ловушку. Верить словам советника, как бы ни было прискорбно, признавать нельзя». «Узнаем уже на месте», — вздохнул Хиро. «В любом случае, нам обязательно необходимо посетить эту планету. Хотим мы того или нет, но без этого наш план имеет крайне невысокие шансы на успех». «Тогда я отлучусь ненадолго. Мне необходимо проинструктировать своих подчиненных и подготовиться», — задумался на некоторое время король тиранов. «Лучше перестраховаться и быть во всеоружии. Жду тебя на тренировочной площадке в обозначенное время». После этого командир еще около 10 минут потратил, отдавая различные приказы большей части отделов, и уже собрался уходить, чтобы самому подготовиться, как неожиданно перед ним возник Драгон. «Господин, мне бы хотелось обсудить с вами один вопрос, если позволите». Один из оставшихся верных своему лидеру стражей не так часто сам напрашивается на разговор, а значит, дело может быть довольно серьезным. «Желательно наедине. Пойдем». Пришлось временно поменять планы и направиться в кабинет, и еще установить поверх барьер на всякий случай. «Слушаю. Моя просьба может прозвучать немного эгоистично и довольно неожиданно для вас, но прошу ее выслушать». Хиро наклонил голову в бок и прищурился, но ничего не ответил, всем своим видом показывая, что и так уже внимательно слушает. «Дело касается судьи. Понимаю ваше удивление, ведь я с ним совершенно никак не связан, но здесь скорее дело в проявлении уважения и репутационной ситуации. Не сомневаюсь, что прибывшие и тщательно скрывающиеся в тени ревизоры в случае опасности смогут защитить своего лидера, но мне бы также хотелось остаться и дождаться завершения боя с прошлым владыкой». «Зачем?» – нахмурился командир спустя несколько секунд раздумий. «Судья – один из немногих, кто может в мгновение ока перемещаться между планетами по всей галактике. Даже мне такое не под силу. Когда бой будет завершен, он может сам нас найти в считанные мгновения». «В этом у меня сомнений нет, учитывая ту мощь, что я увидел от судьи. Страшно представить, что настолько сильное существо тщательно скрывалось в тени все это время. Конечно, в его боевой мощи никто и никогда не сомневался, но слышать и видеть своими глазами совершенно разные вещи. Но сейчас я говорю совсем о другом». «Продолжай». «Судья прибыл к вам на выручку и даже ввязался в бой против столпов фракции Владыки. Тем самым он на всю галактику заявил о том, что поддерживает вас. Учитывая, что предатель Трасос и еще несколько прибывших с ним на планету существ сумели сбежать до начала сражения, новости об этом уже начали распространяться. Обычно Драгон ведет себя раскованно и постоянно с шуточками, а сейчас, на удивление, максимально серьезен. Это событие явно повлечет за собой множество последствий. Если мы прямо сейчас просто улетим по своим делам после всего того, на что пошел ради нас судья, то такое поведение с нашей стороны покажется высшей точкой неуважения. Понимаете, о чем я?» Примерно это Хиро и ожидал услышать, когда понял, в какую сторону завернул Драгон. Его опасения понятны и не совсем беспочвенны, что уж говорить. Оставшись на планете до завершения боя, страж таким поступком покажет, что командиру не все равно. тонкие дипломатические нюансы, в которых ранее Хиро плавал как масло на раскаленной сковороде, а сейчас немного утратил свои навыки, начали всплывать в самый неподходящий момент. До этого командиру приходилось действовать более открыто и прямо, и большая часть закулисных интриг была не столь серьезна, но теперь придется вновь пересматривать свою политику, подстраиваться под изменения и заново продумывать стратегию. Драгон вовремя решил поднять эту тему, что радует. Союз с темными гильдиями, советом и судьей – такие новости в ближайшее время окутают всю галактику, как вуаль покрывает лицо девушки на свадьбе. Она пусть и не скрывает лицо полностью, но в какой-то момент обнажает его для всех собравшихся, как и эта ситуация. Когда это произойдет, надо быть готовым к последствиям. «Займись этим и сделай все в лучшем виде. Возьми с собой отряд Софети, они уже должны были закончить свои тренировки и вернуться». От главы личного отряда марионеток командира давно уже не было вестей, но, учитывая количество прошедшего времени, они уже должны были достигнуть желаемого результата и вернуться. Если же нет, то личный приказ Хиро заставит их вернуться. Тем более в скором времени им придется доказывать действиями, чем они достигли на планете монстров. Также может взять Виолу или набрать людей по своему усмотрению. «Спасибо за оказанное доверие. Можете быть спокойны. Я подойду к этому с максимальной ответственностью». Радостное лицо Драгона говорило само за себя. «Ждите хороших новостей, господин». Страж быстро ретировался, наконец-то оставив командира одного. Хиро задумался. Ситуация выстраивалась таким образом, что необходимо тщательно продумать дальнейшие действия. Придется вновь погрузиться в этот грязный поток интриг и закулисных игр, и сделать это предстоит в самое ближайшее время. На предстоящем заседании совета, где будет рассматриваться ситуация с Нефилимом и другие вытекающие из этого проблемы. Аресу приходится вести сражение на несколько фронтов прямо сейчас. С одной стороны, его одержимость владыка и попытки настигнуть его и уничтожить, с другой же тот пытается всеми силами помешать Хиро наращивать свое влияние и могущество. Самое неприятное, что он не гнушается использовать все доступные средства и методы. Хотя, откровенно говоря, Арест не задействовал и трети того, на что может пойти ради достижения своих целей. Появление столпов и полученный темными гильдиями запрос, по сравнению с тем, что еще может выкинуть этот помешанный на власти сумасшедший, то еще цветочки. Учитывая возможности самопровозглашенного нынешнего главы фракции Владыки, а также пока не подтвержденную связь с врагами нашей галактики, он еще может показать себя во всей красе. Галактика – место невероятных размеров. В нее входят сотни, если не миллионы или даже миллиарды самых различных планет, звезд и других мест, на которых могут проживать самые различные существа, о существовании которых Хиро и другие могут даже понятия не иметь. Арес может выкинуть что-то, на что у командира не будет ответа. Бой судьи и бывшего владыки – натолкнул главу станции на вполне очевидные мысли, о которых он ранее не особо задумывался. Хиро и его отец отсутствовали на политической арене несколько веков, пока Арес наращивал и увеличивал свое влияние. Учитывая связь последнего с темными, есть высокая вероятность, что он за это время смог спрятать огромное количество различных козырей и уловок и лишь выжидает, когда сможет их использовать в полной мере. Страшно даже представить, каких монстров, в прямом и переносном смысле этого слова, он смог переманить на свою сторону. События начинают развиваться слишком стремительным потоком, и командиру необходимо быстро подстраиваться под различные изменения и придумывать контрмеры чуть ли не на ходу. Если все таки оставить, рано или поздно это может сыграть с ним злую шутку. Проблема в том, что у него сейчас нет возможности как-то отреагировать и помешать этому. Придется, хоть и не особо хочется, действовать по ситуации. Да уж. Лидер, все запрошенные вами отряды прибыли в назначенное место. За всеми этими раздумьями командир не заметил, как быстро пролетело время. Оказывается, озвученный им ранее час уже прошел, и все ждут только его. А связалась с ним по закрытому каналу Агния, что стало небольшой неожиданностью. «Ждем ваших дальнейших указаний». «Скоро буду», – тяжело вздохнув, он поднялся и недовольно скривился. За всеми этими разговорами и размышлениями ему так и не удалось сделать то, на что ему было необходимо запрошенное время. Придется заняться этим уже после того, как будет проведен тщательный инструктаж. Спустя некоторое время Хиро прибыл на одну из тренировочных площадок, где, как и было сказано, его уже ждали запрошенные отряды. В соседней зоне тренировалась Пересвет, совершенно не обращая внимания на прибывших. Командир несколько минут понаблюдал за тем, как она держится в бою против Адама. Стоит отметить, что еще совсем немного, и она сможет одолеть последнего в дуэли. Это ему явно не нравилось, но как-то повлиять на это не удавалось. Дочь Хиро оказалась самым настоящим гением в боевых искусствах и впитывала в себя все полученные знания как губка. Впрочем, такое стремительное развитие весьма очевидно. Ей слишком долго приходилось сдерживать внутри себя огромную силу, а сейчас пришло время ей воспользоваться. Остается лишь наблюдать, насколько далеко Пересвет сможет зайти и как скоро сможет догнать своего отца. Такими темпами, еще до того, как захватчики начнут свое вторжение, она оставит его позади. Этого командир никак допустить не мог, поэтому и ему придется очень сильно постараться, чтобы не отстать и продолжать быть для нее примером. «Совсем недавно мы спустились на планету небольшим отрядом. Многие из вас уже наверняка знают, что из этого вышло. Не окажи нам вовремя поддержку судья и глава совета в том числе. Я бы сейчас перед вами мог и не стоять. Больше у меня нет желания повторять свою эгоистичную ошибку». Обведя собравшихся взглядом, начал командир. Стоит отметить, что у многих на лицах появилось удивление, ведь они явно ожидали услышать не такое начало. «Обладая огромным количеством ресурсов, в том числе человеческих, я слишком сильно понадеялся на свою силу, а также тех, кто в тот момент был со мной. Не буду отрицать, в этой самоуверенности были свои основания. В обычных обстоятельствах двух тиранов-аморфов Агнии и меня достаточно, чтобы разрешить большую часть возникающих трудностей и вопросов. Без преувеличения можно сказать, что это один из сильнейших отрядов, пусть и малочисленный, но, как вы видите, мы тоже не всесильны. Оказавшись в ловушке, нас просто задавили большим количеством людей, равных или даже превосходящих нас по силе. Как вы думаете, что я этим хочу сказать?» «Думаю, что, обладая таким количеством ресурсов, как ты сказал, стоит ими пользоваться, а не держать в запасе», — с улыбкой произнес гитарист, стоит отметить, в полной боевой готовности. Даже его любимая гитара заняла свое место на спине. «И нельзя быть слишком самоуверенным, даже обладая огромной мощью?» «Именно, Игорь, именно. Поэтому для отправки на Аркакис я решил собрать куда более сильный отряд, состоящий из элиты станции. Конечно, можно взять и рядовых бойцов с младшими офицерами, но все же меня сейчас интересует качество, а не количество. Этими словами, у меня не было и мыслей причислить наших ребят к слабакам, но говоря откровенно, чем больше людей отправится, тем сложнее все будет контролировать на территории врага. А враг, скажу прямо, у нас довольно серьезный. Мы возьмем с собой припасов с запасом и отправимся на планету с одной целью. Нам необходимо найти осколки. Оказавшись на Аркакисе, я легко смогу почувствовать их и задать направление всей группе. Попутно мы постараемся узнать информацию об одном из подчиненных Мариауса, с которым пропала всякая связь довольно давно на этой планете. Мы прибудем примерно через час и сразу же отправимся на задание. За это время вам необходимо обновить свое снаряжение у отряда снабжения. Берите самое лучшее, что сможете найти. Приказ об этом будет лично передан мной Марии. Готовьтесь к тому, что на нас могут напасть сразу же, как только мы окажемся на Аркакисе. Мое предчувствие просто кричит об опасности, и вполне возможно, это будет одна из самых тяжелых наших миссий. Вы готовы? «Мы только этого и ждали», – кровожадно ухмыльнулся Катана, незаметным движением вытаскивая свой клинок из ножен и делая внушительный выпад, от которого во все стороны пошли мощные потоки ветра. «Уже очень давно не было возможности проверить свои способности на достойном противнике. Как вы и сказали, я тоже ощущаю, что это задание будет просто прекрасной возможностью для этого». «Тогда жду вас в полной боевой готовности через 40 минут. Разошлись!»